31. Растущие потребности. Прет в коммунизм страна моя, работает на совесть. А на прилавках ничего, лишь под прилавком все есть. А. Когда в Москве появились первые универсамы, это казалось чудом. Открытие новых торговых точек при советской власти всегда было событием. В детстве я с радостью бегал в магазин, ведь мне разрешалось на сдачу купить себе за 7 копеек мороженое, фруктовое, в стаканчике с палочкой. Хлеб, сколько я себя помню, продавали в старой деревянной булочной на Бакунинской улице, возле гастронома, который, судя по переплету окон, мраморным прилавкам, облупленной лепнине и бараньим завиткам колонн, открылся еще при старом режиме. От тех же времен остались кассовые аппараты, огромные в бронзовом узорочье с вычеканенной надписью «Зингер». В 1969 году мы переехали из Балакиревского переулка на окраину Москвы, в Лосинку. И вот спустя несколько лет, навещая мою родную 348-ю школу, я не нашел хлебной палатки, казавшейся вечной. На ее месте, посреди асфальта, взломанного корнями старинных тополей, зиял земляной прямоугольник, где, словно археологи, рылись пацаны, просеивая сквозь пальцы сор. Вдруг один закричал: «Чур мое!» Остальные бросились к нему: «Ух ты, царская копейка! Вчера тут серебряный гривенник нашли, а советской мелочи не сосчитать», — сообщила мне словоохотливая старушка. В те годы люди легко вступали в беседу с незнакомцами. Я вспомнил, что в снесенной булочной пол был из рассохшихся досок. Неловкие покупатели роняли монеты, которые по закону подлости закатывались в щели, исчезая. Гастроном сломали в середине 90-х. В магазинах моего детства были дивные прозрачные витрины. Чтобы не томиться во взрослой очереди, я уходил к ним, прижимался носом к стеклу и разглядывал выложенную снеть, длинноносых осетров, пупырчатых синих цыплят, ноздреватые желтые сыры, окорока и колбасы, розовые, как попка младенца, красную и черную икру в больших эмалированных лотках. Я знал, что из каждой икринки мог бы вылупиться малек, и это соленое кладбище миллионов нерожденных рыбок вызывало у меня отчаяние. Отец предупреждал: «Смотри, толкнут, витрина расколется, без носа останешься». Но остаться без носа – это такой пустяк по сравнению с трагедией невылупившихся мальков. В каждом магазине имелись кассовые кабины, сработанные из лакированного дерева, тоже застекленные. На высоких табуретах в них восседали, царя над покупателями, кассирши, все как на подбор дородные, напудренные, завитые, увешанные серьгами да брошами. Работали они не спеша, с достоинством. Отстояв очередь, покупатель приникал к полукруглому вырезу в стекле, точно кланялся, и говорил почему-то всегда просительно: 13 и 18 копеек в хлеб. Кассирша щелкала на деревянных счетах, складывая цены. 56 и 35 в рыбный. Щелк-щелк. 2.30 в мясной. Щелк-щелк. 3.62 и 4 раза по 37 в винный. Щелк-щелк-щелк-щелк. Это все? Нет, еще рубль 90 в кондитерский. В каждый отдел полагался свой отдельный чек. Кассирша, поглядывая на счеты, клацала по клавишам аппарата, набивая сумму. Кстати, покупатель мог даже не называть цену и отдел, а просто сказать: «Батон и орловский хлеб, килограмм трески и килька в томате, кило докторской колбасы, бутылка водки, 4 пива, торт-сюрприз». Кассирша наизусть знала все цены, не менявшиеся десятилетиями, да и ассортимент продуктов вполне умещался даже в склеротической памяти. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Она с треском проворачивала ручку кассового аппарата, такую же, как у бабушкиной швейной машинки. Из щели выползали сине-серые чеки, а в узком окошечке перед глазами покупателя выпрыгивала требуемая сумма, на которую для наглядности указывал сбоку нарисованный палец. Оставалось заплатить сколько надо, забрать сдачу, чеки и отправляться в новую очередь к прилавку. Продавщицы, мужчины работали только в мясном отделе, отпускавшие по чекам продукты, тоже никуда не торопились. Во-первых, зарплата от количества проданного товара не зависела, А во-вторых, их постоянно просили то порезать колбаску, то выбрать селедочку пожирнее, то завернуть мясо в два слоя бумаги. Иногда очередь возмущалась. «Дамочка, доберите же что-нибудь, наконец! Все селедки одинаковые, все из Атлантического океана!» В каждый отдел выстраивался свой хвост, а если давали дефицит, например, гречку или тушенку, очередь многократно возрастала, но редко высовывалась на улицу, извиваясь, сплетаясь в помещении, точно кишечник в животе. Обычно занимали очередь сразу в несколько отделов, перебегая туда-сюда, чтобы отоварить чеки. Но в любом случае поход за продуктами затягивался надолго. Едва научившись читать, я стал брать с собой в магазин книжку, так веселее. Теперь представьте себе новые спальные районы, где народу гораздо больше, чем в старой Москве, а торговых точек намного меньше. Когда мы с женой поселились в 1975 году в Орехово-Борисово, там работало всего два магазина, да и те наскоро оборудовали на первых этажах жилых домов, сохранив планировку квартир. Вино продавали на кухне, мясо в спальне, а бакалею в гостиной. Конечно, люди все везли из центра, в автобусах пахло колбасой, сыром и рыбой. Вдруг, о радость, по французской, кажется, технологии, на окраинах стали спешно строить универсамы. Я как раз вернулся из армии, и утром после долгожданного и неутомимого правообладания был отправлен в магазин, ибо ничего не дает женщине такого чувства стабильности семейного очага, как возможность утром послать мужа за хлебом или молоком. Войдя впервые в новый универсам на Домодедовской улице, я обомлел. Торговое пространство напоминало крытый стадион. Исчезли продавцы, взвешивавшие и отпускавшие товар, не стало очередей в отдел, и никто не просил нарезать колбаску потоньше или выбрать говядину на сахарной косточке. Нет, куски мяса, сыра, масла, колбасы, затянутые в прозрачную пленку, лежали на открытых эмалированных прилавках, тянувшихся вдоль стеклянных стен, за которыми трудились женщины в белых халатах, похожие на медсестер. Они неутомимо резали, взвешивали и фасовали продукты, налепливая желтые ценники. Время от времени фасовщицы отодвигали стекло и кидали на лотки упаковки. К ним бросались бдительные покупатели, выбирая куски посимпатичнее. В холодильных саркофагах, овеянные морозной дымкой, индивели пачки пельменей, креветок, рыбных тушек и оледеневших овощей. Бакалею разместили на длинных многоярусных стеллажах. Морковь, картошка, свекла, редька, другие корнеплоды, взвешенные и упакованные в сетчатые мешочки, ждали покупателя в высоких клетках, наподобие той, в какой везли на казнь Емельку Пугачева. Капустные кочаны лежали в больших стальных корзинах, как головы гильотинированных аристократов. Прохладительные напитки, включая заветное пиво, грузчики вывозили в торговый зал на платформе с длинным тяглом. Пластмассовые ящики с бутылками были сложены в 5-6 ярусов и опасно кренились. Настоящее спиртное по традиции продавалось в особом отделе, куда можно зайти только с улицы. Железная дверь открывалась в 11 часов утра, но хвост выстраивался за час, ведь для кого-то это был вопрос жизни или смерти. Вечером, ровно в 7, железная дверь безжалостно захлопывалась, по-живому разрубая очередь и обездоливая тех, кто остался снаружи. Гуманизм в этой сфере торговли пришел в Отечество гораздо позже. Впрочем, некоторые признаки смягчения питейного режима брезжили и тогда. Дорогой алкоголь, кубинский ром, португальский портвейн, венгерский вермут, шампанское, ликеры и выдержанные советские коньяки продавались в общем торговом зале сразу за кассовым барьером. Иногда к прилавку прибивались простодушные граждане и дивились. «Арманьяк! 25 рублей? Ни хрена себе! А что это такое?» «То же самое, что коньяк, но хуже. Французы нам за нефть гонят». Набрав продукты в казенную кошелку, покупатель шел к кассам, которые выстроились в ряд, напоминая турникеты в метро. Там в кабинках без стекол сидели приветливые девушки в фирменных халатиках. Пикалок, считывающих цену и штрих-код, тогда еще не завели, но кассирши быстрыми наманикюренными пальчиками щелкали по клавишам, сверяясь с наклейками на упаковках. Хлеб, молоко, кефир, муку, сахар, крупу они выбивали даже не глядя. Тоже знали вечные цены наизусть. Никаких ручек уже не крутили, чековая лента с жужжанием выползала из аппарата сама собой. Жить стало легче, веселее, магазинные мытарства сделались короче. Прогресс! Правда, даже к многочисленным кассам обычно стояли хвосты, особенно вечером, когда все возвращались с работы. Ревнивый к несовершенствам социализма потребитель стал роптать. Опять коммуняки не доглядели. «А где их нет? Очередей-то?» — спрошу я вас. Воображаю, как апостол Петр возле узких райских врат кричит: «Не напирайте, по одному, все там будете!»